Долматов в ту же ночь поехал к государю с 7 древним колоколом и с донесением, что псковитяне уже не имеют веча. Тоже объявили ему и послы их. Он немедленно отправил к ним бояр с воинскую дружиною обязать присягую граждан и сельских жителей, велел очистить для себя двор наместников, а для вельмож своих, дьяков и многочисленных телохранителей, так называемый город Средний, откуда надлежало перевести всех жителей в большой город. И 20 января выехал туда сам с братом, зятем, царем Летифом, епископом Коломенским, князем Даниилом Щению, боярином Давыдовым и Михаилом Глинским. Псковитяне шли к нему навстречу. Им приказано было остановиться в 2 верстах от города. Увидев государя, все они пали ниц. Великий князь спросил у них о здравии. «Лишь бы ты, государь, здравствовал», — ответствовали старейшины. Народ безмолвствовал. Епископ Коломенский опередил великого князя, чтобы вместе с духовенством псковским встретить его пред стеной Дивмонтовою. Василий сошел с коня и за крестами вступил в церковь Святой Троицы, где епископ, отпев молебен, возгласил ему многолетие и, благословляя великого князя, громко произнес: «Слава Всевышнему, который дал тебе Псков без войны». Тут граждане, бывшие в церкви, горько заплакали и сказали: «Государь, мы не чужие, мы из кони служили твоим предкам». В сей день, января 24-го, Василий обедал с епископом Коломенским, с архимандритом Симоновским Варлаамом, с боярами и воеводами. А в воскресенье, января 27-го, приказал собраться псковитянам на дворе своем. К ним вышел окольничий, князь Петр Шуйский. Держа в руке список, он перекликал всех чиновников, бояр, старост, купцов, людей житных, и велел им идти в большую судебную избу, куда государь, сидя с думными вельможами в передней избе, прислал князя Александра Ростовского, конюшева Череднина Шуйского, казначея Дмитрия Владимировича, дьяков Долматова, Мисюря и других. Они говорили так: «Знатные псковитяне, великий князь, Божию милостью царь и государь всея Руси, объявляет вам свое жалование. Не хочет вступаться в вашу собственность. Пользуйтесь ею ныне и всегда. Но здесь не можете остаться, ибо вы утесняли народ, и многие, обиженные вами, требовали государева правосудия. Возьмите жен и детей, идите в землю московскую, и там благоденствуйте милостью великого князя». Их всех, изумленных горестью, отдали на руки детям боярским. И в ту же ночь увезли в Москву 300 семейств, в числе коих находились и жены бывших под стражей в Новигороде псковитян. Они могли взять с собою только малую часть своего достояния, но жалели единственно отчизны. Других средних и младших граждан отпустили в домы с уверениями, что им не будет развода, но ужас господствовал, и плач не умолкал во Пскове. Многие, не веря обещанию и боясь ссылки, постриглись, мужья и жены, чтобы умереть на своей родине. Государь велел быть наместниками в Пскове боярину Григорию Федоровичу Давыдову и конюшему Череднину, а дьяку Мисюрю ведать дела приказные. Андрею Волосатому Ямские определил воевод, тиунов и старостов пригороды. Уставил новый чекан для монеты и торговую пошлину, да то ли неизвестную в земле Псковской, где купцы всегда торговали свободно и не платя ничего. Роздал деревни сосланных псковитян московским боярам. Вывел всех граждан из Застенья или среднего города, где находилось 1500 дворов. Указал там жить одним государевым чиновникам, боярским детям и московитянам, а купеческие лавки перенести из Давмонтовой стены в большой город. выбрал место для своего дворца и заложил церковь святой Ксении, ибо в день ее памяти уничтожилась вольность Пскова. Наконец, все устроив в течение месяца, оставив наместникам 1000 боярских детей и 500 новогородских пищальников, с торжеством поехал в Москву, куда отправили за ним и вечевой колокол. В замену у былых граждан 300 семейств купеческих из 10 низовых городов были переселены во Псков. Так, говорит летописец Ольгиной родины, исчезла слава Пскова, плененного не иноверными, но своими братьями-христианами. «О град, некогда великий, ты сетуешь в опустении. Прилетел на тебя орел многокрылый с когтями львиными, вырвал из недр твоих 3 кедра ливанские, похитил красоту, богатство и граждан, раскопал торжища или заметал дрязгом, увлек наших братьев и сестер в места дальние, где не бывали ни отцы их, ни деды, ни прадеды». Более 6 веков Псков, основанный славянами-кривичами, имел свои гражданские уставы, любил оные, не знал и не хотел знать лучших, был вторым новым городом, называясь его меньшим братом, ибо вначале составлял с ним одну державу и до конца одну епархию, подобно ему, бедный в дарах природы, деятельную торговлю снискал богатство, а долговременную связью с немцами художество и вежливость, уступая ему в древней славе побед и завоеваний отдаленных, долей его хранил дух воинский, питаемый частыми бранями с Ливонским орденом. Как в семействах, так и в гражданских обществах видим иногда наследственные добродетели. Псков отличался благоразумием, справедливостью, верностью, не изменял России, угадывал судьбу ее, держался великих князей, желал отвратить гибель новогородской вольности, тесно связанной с его собственную, прощал всему завистливому народу обиды и досады, будучи осторожен, являл и смелую отважность великодушия, например, в защите Александра Тверского, гонимого ханом и государем московским. Сделался жертвою непременного рока, уступил необходимости, но с каким-то благородным смирением, достойным людей свободных, и не оказав ни дерзости, ни робости своих новогородских братьев. Сии две народные державы сходствовали во всех их учреждениях и законах, но псковитяне имели особенную степень гражданскую, так называемых «детей посадничьих», ставя их выше купцов и житейских людей, следственно изъявляли еще более уважение к сану посадников, дав их роду наследственную знатность. Великий князь хотел сделать удовольствие псковитянам и выбрал из них 12 старост, чтобы они вместе с московскими наместниками и тиунами судили в их бывших 12 пригородах по изданной им тогда уставной грамоте. Но сии старосты не могли обуздывать хищности сановников великокняжеских, которые именем новых законов отягчали налогами граждан и земледельцев, не внимали справедливым жалобам и казнили заоные. Так что несчастные жители толпами бежали в чужие земли, оставляя жен и детей. Пригороды опустели. Иностранцы, купцы, ремесленники, имевшие домы в Пскове, не хотели быть ни жертвою, ни свидетелями насилия, и все выехали оттуда. «Мы одни остались», — прибавляет летописец, — «смотрели на землю. Она не расступалась, смотрели на небо. Нельзя было лететь вверх без крыльев». Узнав о корыстолюбии наместников, государь сменил их и прислал достойнейших — князей Петра Шуйского и Симеона Курбского, мужей правосудных, человеколюбивых. Они успокоили граждан и народ. Беглецы возвратились. Псковитяне не приставали жалеть о своих древних уставах, но пристали жаловаться. С сего времени они, как и все другие россияне, должны были посылать войско на службу государеву. Так Василий употребил первые 4 года своего правления страхом оружия без побед, но не без славы, умерив Россию, доказав наследственное могущество ее государей для неприятеля внешнего и непременную волю их быть внутри самодержавными.